Глава 73. Диспетчер ночной смены Ле Бурже дремал перед черным экраном радара, когда в помещении, едва не выбив дверь, ворвался капитан судебной полиции. «Самолет Тиббинга!» — рявкнул Безуфаш и заметался по небольшому помещению, точно разъяренный бык. «Куда он вылетел?» Диспетчер, призванный охранять тайны личной жизни британца, одного из самых уважаемых клиентов, пытался отделаться невнятным бормотанием. Но с Фашем такие номера не проходили. «Ладно», — сказал Фаш в ответ на его невразумительные попытки объясниться, — «отдаю тебя под арест за то, что позволил частному самолету взлететь без регистрации полетного плана». Он кивнул своему агенту, тот достал наручники, и диспетчера охватил ужас. Ему сразу же вспомнились газетные статьи с дебатами на тему о том, кто такой на самом деле капитан национальной полиции — герой или угроза нации. Теперь он получил ответ на этот вопрос. «Погодите!» — взвизгнул диспетчер, увидев наручники. «Я готов помочь, чем смогу! Сэр Лью Тиббинг часто летает в Лондон, где проходит курс лечения. У него есть ангар в аэропорту Биггинг-Хилл в Кенте. Это неподалеку от Лондона!» Фаш жестом приказал агенту с наручниками выйти вон. Тот повиновался. «Он и сегодня должен приземлиться в Биггинг-Хилл!» «Не знаю», — честно ответил диспетчер. «Борт вылетел по обычному маршруту, последний сеанс связи показал, что он летит в направлении Англии. Так что да, скорее всего, в Биггинг-Хилл». «Кто на борту, кроме него?» «Клянусь, сэр, я этого не знаю. Наши клиенты подъезжают прямо к своим ангарам. А уж что там грузят или кого, это их личное дело. Кто у них еще на борту, за это отвечают чиновники из паспортно-таможенного контроля той стороны». Фаш взглянул на наручные часы, затем на самолеты, выстроившиеся в ряд перед терминалом. «Если они направляются в Биггинг-Хилл, то как скоро там приземляться?» Диспетчер сверился с записями. «Вообще-то полет недолгий. Его самолет должен приземлиться примерно в 6:30, минут через 15». Фаш нахмурился и обратился к одному из агентов. «Зафрахтуйте мне самолет. Я вылетаю в Лондон. И соедините меня с местным отделением полиции в Кенте. Никаких контактов с МИ-5. Не хочу поднимать шума. Только с кентской полицией. Скажите им, чтобы дали разрешение на посадку самолету Тиббинга, что я лично о том просил. А потом пусть блокируют его своими силами. Никаких других действий до моего прибытия не предпринимать».